В маленькой комнате у стены стояла кровать. Рядом с ней комод. Напротив, у противоположной стены, стол. Окно с вымытыми до зеркального блеска стеклами было распахнуто. За ним виднелся кусок кирпичного забора с калиткой, ведущий в ухоженный сад. «Вот это и есть та самая кровать», — объявила Юн и поморщилась. Словно перед ней и впрямь был предмет, вызывающий отвращение. И Хайтаму было все известно. Барбара отвела глаза от окна. Она почти уже открыла рот, чтобы сказать этой женщине: «Милая моя, мы обе отлично понимаем, как эта информация дошла до ушей Хайтама». Когда увидела на столе, стоящем напротив кровати, принадлежности какого-то ремесла, инструменты и материалы, подойдя поближе, она с любопытством стала их рассматривать, Юм тем временем продолжала: «Вы можете себе представить, что чувствовал Хайтам, когда узнал, что его возлюбленная, которую ее отец представил ему как чистую, непорочную девушку, немногим отличалась от обычной, ну, возможно, это обидное слово, но мне было еще обиднее за Хайтама». «Хм», — озадаченно произнесла Барбара, перебирая содержимое трех небольших пластмассовых подносов, в которых были аккуратно разложены бусины, монеты, ракушки, камни, куски лазурита и прочие мелкие предметы для поделок. «Женщины во все времена являлись носителями наших традиций», — не останавливалась Юн. «Каждая мусульманская женщина не просто жена и мать. Она должна быть еще и примером добродетели и благочестия для своих дочерей». «Да-да, истинная правда». «Не слушай», — подтвердила Барбара, внимательно изучая инструменты, аккуратно сложенные в ящиках: миниатюрные гаечные ключи, маленькие пассатижи, тюбики с клеем, ножницы и пара кусачек для проволоки. «А если это не так, женщина губит себя, мужа и свою семью. Она покрывает себя позором». Салах знала это. Она знала, что ждет ее, если Хайтам расторгнет помолвку и объявит во всеуслышание о причине этого поступка. «Все понятно», — под нос произнесла Барбара. В одном из ящиков с инструментами она увидела несколько больших бобин. «Ни один мужчина после этого не захочет иметь с ней дело. Если ее и оставят в семье, то она превратится в рабыню. Все будут ею командовать. Мне надо побеседовать с вашим супругом, миссис Малик». Бесцеремонно прервала ее Барбара, положив руку на только что обнаруженный ею предмет, который без натяжки можно было посчитать подарком для расследования. Между бобинами с тонкими цепочками, струнами и люрексом стояла еще одна, с очень тонкой проволокой. К ней сейчас и был прикован взгляд Барбары, поскольку проволока, судя по всему, идеально подходила для растяжки, погубившей ничего не подозревавшего Кураши темным вечером на вершине Неза. «Ура!» — мысленно возликовала Барбара. «А ведь, черт возьми, Барлоу Ищейка была права. Права с самого начала». Эмили разрешила им обоим курить. Как оказалось, это был единственный способ дать Кумару возможность расслабиться и раскрыть свои секреты. Поэтому, чувствуя тяжесть в груди, резь в глазах и нарастающий стук в висках, она терпеливо вдыхала воздух, загустевший от дыма сигарет. Кураша выкурил подряд три сигареты, пока не начал говорить что-то похожее на правду. Но перед тем он пытался уверить ее, что прошел таможенный досмотр в Хитроу. Потом сообщил, что в Гатуике он не смог вспомнить ни номер рейса, ни название авиакомпании, ни даже дату, когда он прибыл в страну. Вконец, измучив Эмили, Кумар все-таки добрался до правды. Ажар с безучастным, ничего не выражающим лицом переводил, но в его глазах Эмили разглядела сочувствие и сострадание. Сама Эмили воспринимала мучения Кумара всего лишь как уловку. Она достаточно хорошо знала азиатов, чтобы позволить себе подозревать в каждом из них актера. «Были люди, которые помогали», — начал Кумар. «Когда кто-то хотел эмигрировать в Англию, то обращался к некоторым людям в Пакистане, которые знали, как это лучше сделать. Они знали, как сократить время ожидания, обойти многочисленные требования, выправить нужные бумаги. Все это, конечно, не бесплатно». «Спросите, как он достал документы», — обратилась Эмили к Ажару. На этот вопрос Кумар не дал прямого ответа, а объяснил, что сначала рассчитывал въехать в эту чудесную страну законным образом. Искал, у кого можно занять денег. Даже пытался предложить себя в качестве жениха семье, которой неизвестно его материальное положение, рассчитывая скрыть, что он женат. То есть не то чтобы скрыть, ведь закон допускает многоженство, правда, только для тех, у кого есть деньги, достаточные для содержания жен. Денег у него не было, но кто знает, а вдруг когда-нибудь? «Ладно. Меня не интересуют подробности ваших семейных обычаев», — махнул рукой Эмили. «Да, разумеется». Когда он понял, что у него ничего не получается, тесть рассказал ему об одном агентстве в Карачи, которое специализировалось на... Ну, в общем, они называли это помощью в решении проблем, связанных с иммиграцией. У них, как он узнал позже, были отделения во всех частях света. «Ну да». «В морских портах», — заметила Эмили, припомнив города, в которых, по сведениям Барбары Хейверс, размещались офисы компании «Поездки по всему свету». Кумар побывал в офисе этого агентства в Карачи, продолжал переводить Ажар и объяснил там, что ему нужно. За определенную плату все вопросы были улажены. «Так он все-таки оказался в Англии нелегально», — заключила Барбара. «Да, но не сразу в Англии. На это у него не хватило денег, поскольку у него не было 5000 фунтов, необходимых для оплаты британского паспорта, водительских прав и медицинской карты. Только очень богатые люди могут себе это позволить. На деньги, которые семье удалось скопить за 5 лет лишений и строжайшей экономии, он мог купить билет только до Германии». «До Гамбурга», — уточнила Эмили. И снова он не подтвердил ее предположение. «В Германии», — заторопился Кумар, — «он некоторое время жил в какой-то квартире, ожидая переправки в Англию, где, как ему обещали, в свое время и при соответствующих усилиях с его стороны, ему выдадут документы, необходимые для проживания в этой стране. Вы прибыли в Англию через Паркистонский порт», — сделала вывод Эмили. «Расскажите, каким образом?» «На пароме, в кузове грузовика. Людей спрятали среди товаров, отправляемых с континента, автомобильных шин, каких-то деталей, мешков с пшеницей, кукурузой, картофелем. Иммигрантам было все равно. Все зависело от желания шофера грузовика пойти на риск ради получения соответствующей компенсации». «А ваши документы?» Услышав этот вопрос, Кумар что-то забормотал. Было понятно, что он не желает отвечать на этот вопрос. Он и Ажар обменялись многозначительными взглядами. Эмили, заметив это, закричала: «Стоп! Хватит! Немедленно переведите!» Ажар повернулся к ней. Он был очень расстроен. «Он говорит то, что мы уже слышали. Он боится рассказывать, что было дальше». «Тогда расскажу я», — сказала Эмили. «Возглавляет это дело Мухананд Малик. Он доставляет сюда нелегалов и, снабжая их фальшивыми документами, превращает в своих заложников. Переведите же, мистер Ажар». Ажар медлил. Его глаза потемнели. Он, видимо, переваривал в уме обвинения, выдвинутые Эмили против его кузена. И она повторила ледяным тоном: «Переведите. И если мистер Кумар желает быть привлеченным к суду по этому делу, он может дальше покрывать своего хозяина». Ажар заговорил. Но голос его изменился. Как именно, Эмили не могла точно определить, но была уверена, что это неспроста. Ажар хочет отвести подозрения от своего омерзительного кузена. Эти люди стараются держаться вместе. Они напоминают стаю мух, облепляющих коровью лепешку. Но он не выйдет из управления, пока не выяснит у Кумара все до конца. А к тому времени они закроют в камеру и Мухананда. Когда Ажар управился с переводом, Кумар зарыдал. «Это правда», — сказал он. «В Англии его держали на складе. Там он и увидел двух своих соотечественников и какого-то немца. Одним из них был Мухананд Малик, — сказала Эмили, — а второй? Он не знал. Он так и не узнал. Но тот второй был хорошо одет, с золотыми часами и цепочкой на шее. На складе он появлялся нечасто. Все слушались его беспрекословно. Ракинхан, — вспомнила Эмили. По описанию Кумара, это был именно он. Кумар не знал имени и другого пакистанца. Он услышал, как его зовут. Он посмотрел сначала на Эмили, потом на Ажара. Во время вчерашнего допроса. До этого он, обращаясь к мистеру Малику, называл его «хозяин». «Многозначительное прозвище», — покачала головой Эмили. «Не иначе сам придумал». Кумар все говорил и говорил. С нелегальными иммигрантами заключили соглашение, что они будут работать, пока не расплатятся за настоящие документы. И что это была за работа? Некоторые были посланы на заводы, а других отослали на фермы. Их направляли туда, где требовались работники. Обычно среди ночи за ними приезжал грузовик, развозил по рабочим местам. Они возвращались назад иногда в тот же вечер, а бывало, что и через несколько дней. Мистер Малик и двое других получали за них деньги. После того, как документы будут оплачены, иммигранты получат их и могут быть свободны. Однако за те 3 месяца, когда Фахд Кумар отрабатывал долг, никто так и не получил настоящих бумаг. Прибыли еще иммигранты, но никто не сумел заплатить за свою свободу. Работы становилось все больше, поспевал урожай овощей и фруктов, но заработков все равно не хватало, чтобы рассчитаться с людьми, организовавшими их приезд в эту страну. Да, эти бандиты все хорошо продумали. К такому выводу пришла Эмили. Нелегалов нанимали фермеры, владельцы мельниц, мастера на заводах. Выгодно. Платить нужно гораздо меньше, чем обычным работникам. И не самим нелегалам, а тому, кто их привозил. А уж тот забирал столько денег, сколько его душе было угодно, отдавая им остатки, чтобы с голоду ноги не протянули, с видом щедрого дарителя. Эти бесправные люди думали, что смогут таким образом закрепиться в стране. Напрасно. Для их положения в законодательстве существует специальный термин — рабство. «И у них было 2 возможности», — сказал Кумар. «Или продолжать работу и надеяться, что в конце концов им выдадут бумаги, или попытаться сбежать и найти способ добраться до Лондона, где они, возможно, смогли бы влиться в азиатскую общину и жить, работая без документов». Теперь Эмили поняла, что в этом бандитском бизнесе замешаны и весь клан Маликов, и Хайтам Кураши. Движущей силой была жадность. Кураши догадался о схеме работы этого механизма ночью в отеле «Замок». Он захотел участвовать в деле, рассматривая это как часть приданого Салах. Ему отказали. Несомненно, он использовал Кумара для того, чтобы шантажировать семью, требуя выделить ему кусок жирного финансового пирога и угрожая в противном случае передать информацию о том, что происходит с Кумаром, полиции или газетам. Это был хитроумный ход. Он сделал ставку на то, что страх разоблачения перевесит жадность. Не учел, правда, что шантажистов часто убивают. Его требования относительно компенсации за его осведомленность были разумными, ведь он должен был вскоре войти в семью и заслуживал право иметь ту же долю, что получали все, в особенности Мухананд. А, кстати, о Мухананде. Очень скоро ему придется распрощаться со своей шикарной машиной, Ролексом, мокасинами из змеиной кожи, с причудливым перстнем, с бриллиантом и золотыми цепочками. Там, куда ему предстоит отправиться, они ему не потребуются. Это, безусловно, повлияет на положение Акрама Малика в общине. Разумеется, и все азиатское население тоже пострадает. Когда фабрику закроют по результатам расследования преступной деятельности этого семейства, они вынуждены будут заняться поисками работы. Но только легальные иммигранты. Нет. Она все-таки была права, что приказала провести обыск на горчичной фабрике. Правда, искать нужно было не контрабанду, а нелегалов. Чтобы справиться с расследованием, необходимо будет подключить Интерпол для выявления международных связей и иммиграционной схемы, проинформировать иммиграционную службу, совместно с которой предстоит заниматься депортацией людей, ввезенных в страну Мухананом. Некоторые из них должны будут дать показания против него и его семейства на предстоящем процессе. «Может, в обмен на легализацию?» — предположила она. «Что ж, возможно». Она снова повернулась к Ажару. «И еще. Как получилось, что мистер Кумар встретился с Кураши?» «Однажды, когда они обедали на краю поля клубники, — ответил Кумар, — он подъехал, заговорил с ними, объяснил, что хочет помочь освободить их. Он обещал безопасность и начало новой жизни в этой стране. Кумар оказался единственным из 8 пакистанцев, работавших на этом поле, кто согласился. И в тот же день они с мистером Кураши уехали в Клактон, где Кумар поселился в доме миссис Керси. Кураши дал ему чек, чтобы он послал деньги семье в Пакистан в знак того, что мистер Кураши имеет только добрые намерения по отношению ко всем своим соплеменникам. «Так», — подумала Эмили, презрительно фыркая про себя, — «еще одна форма рабства». Кураши выгодно было, чтобы Кумар служил своего рода мечом, занесенным над головами Мухананда и его семьи. Кумар был слишком туп, чтобы понять эту новую роль. Надо подняться наверх, в кабинет, и узнать, удалось ли Барбаре найти Мухананда. И ни в коем случае нельзя выпускать Ажара из управления, ведь он может предупредить своих родственничков. Она, конечно, может задержать его как соучастника. Но стоит ей произнести хоть одно неосторожное слово, этот знаток законов моментально вызовет по телефону адвоката. Нет, лучше оставить его с Кумаром. Пусть Ажар думает, что он оказывает несчастному соплеменнику первую необходимую помощь. «Мне надо получить письменные показания мистера Кумара», — обратилась Эмили к Ажару. «Я прошу вас побыть с ним, пока он пишет, а затем приложить к ним свой перевод. На это потребуется минимум 2 часа», — прикинула она. Кумар торопливо заговорил. У него тряслись руки, когда он закуривал очередную сигарету. «Ну?» «Что теперь?» — скривившись, спросила Эмили. «Он хочет узнать, получит ли он бумаги. Ведь он же рассказал вам всю правду». Во взгляде Ажара был не только вопрос, но и явный вызов. Он уже достал ее своими выразительными взглядами. «Скажите ему, что получит. Но в свое время». И Эмили вышла на поиски сержанта Хейверс. Юн подметила интерес Барбары к рабочему столу Салах. «Ее бижутерия, или как там она это называет, я считаю, это просто ширма, чтобы не исполнять своих домашних обязанностей». Она подошла к Барбаре и выдвинула 4 ящика маленького комода. Рассыпав по столу их содержимое, она посадила Анаса на стул, и ребенок стал играть с забавными блестяшками. Он выдвинул еще 1 ящик, вывалил на стол и перемешал монеты, бусины, камешки. Он весело смеялся при виде разноцветных ярких штучек, скользивших и катившихся по столу и полу. А ведь минуту назад все они были аккуратно разложены по размерам, цвету, назначению. А теперь Салах придется целый вечер, не разгибаясь, собирать и раскладывать свои запасы. Юмный пальцем не пошевелила, чтобы отвлечь ребенка. Она, словно поощряя его шалостью, улыбалась и ерошила мальчику волосы. — Тебе нравится мое золото? — щебетала она. — Скажи своей мамочке, какой это цвет? — Красный. — А нас? Покажи все красные камушки. Барбара больше не могла выносить явно задуманного издевательства. — Миссис Малик, — обратилась к ней Барбара, — скажите все-таки, где я могу найти вашего супруга? Мне необходимо с ним поговорить. — Зачем? — Я ведь уже сказала вам. Каждое слово, произнесенное вами в течение последних 40 минут, запечатлелось в моей памяти, словно выбитое на скрижалях. Но мне надо выяснить у него некоторые обстоятельства, связанные со смертью мистера Кураши. Юн повернулась к Барбаре, продолжая поглаживать Анаса по голове. «Я сказала вам, что он не имеет никакого отношения к смерти Хайтама. Вам надо говорить об этом с Салах, а не с ее братом. Тем не менее, никаких тем не менее». На этот раз Юн повысила голос. На щеках вспыхнули красные пятна. Она сбросила с себя елейную маску примерной жены и матери, лицо перекосило злобой. Салах и Хайтам говорили друг с другом. Ему было известно, чем она занималась по ночам. «Я думаю, поскольку вы служите в полиции, то сможете без особых усилий прибавить единицу к единице. Мой Муни!» — объявила она, ставя все точки над «и». — Мужчина среди мужчин. И вам не обязательно говорить с ним. — Хорошо, — сказала Барбара. — Благодарю вас за то, что уделили мне время. Я сама найду выход. Ее собеседница почувствовала, что Барбара вложила в последние слова еще и другой. Неявный смысл. Но с тем же упорством повторила. — Это совсем не обязательно говорить с ним. Обойдя ее, Барбара вышла в коридор. Позади нее вновь раздался голос Юмн. «Вы ведь не верите мне насчет Салах?» «Вы обменялись двумя словами с этой маленькой сучкой, и, как все остальные, вообразили, что видите перед собой грациозную лань, такую тихую, такую нежную. Она ведь и мухи не обидит. Вы любуетесь ею, а она смеется над вами». Барбара начала спускаться по ступенькам. «Эта шлюха дурит вас! Шлюха! Она только притворяется чистой, преданной, благочестивой, доброй, а сама приводит мужиков в свою комнату, укладывается с ними в постель». Барбара подошла к двери, взялась за ручку. Юн, стоя на верхней ступеньке, прокричала ей: «Он был со мной!» Рука Барбары замерла. До нее дошел смысл слов, она обернулась. «Что?» Держа на руках младшего сына, Юн спустилась по лестнице. Теперь пылали не только ее щеки, побагровело все лицо. Ее блуждающие глаза сверкали каким-то диким блеском, который усиливался с каждым словом. «Я говорю вам сейчас то, что вы услышите от Мухананда. Я спасаю вас от хлопот, связанных с его поиском. Ведь это в ваших интересах. Так что вы хотите сказать? Если вы думаете, что Мухананд причастен к тому, что произошло с Хайтамом Кураши, это не так. Он был со мной в ту ночь в нашей спальне. Вот это я и хочу сказать». «В пятницу ночью?» — переспросила Барбара. «И он никуда не выходил? Даже на время? Нет? А может, он говорил, что пойдет повидаться с кем-нибудь из друзей? Или даже поужинать со старым другом?» «Я знаю, что мой муж был со мной. Как вы думаете, могу я, жена, перепутать такое?» — требовательно спросила Юн. «Он был здесь, со мной, в этом самом доме, в пятницу ночью». «Блеск!» — подумала Барбара. Лучшего свидетельства виновности этого азиата она и желать не могла.